Сейчас известно. Но когда я поехал туда, разумеется, я и понятия не имел, что это не так, — хмуро сказал Дуг. Вы ведь читали письмо, шериф? И можете мне верить, оно было не первым, хотя и самым гнусным из всех. Разрыв между Селией и мной оказался достаточно серьезным. Это была не просто глупая ссора. Тут все коренится гораздо глубже. Я себе даже представить не мог, что мы еще когда-нибудь будем вместе. Но когда получил последнее письмо, решил пустить по боку все условности. Боже, подумал я, да ведь она еще просто ребенок. Я поехал в домик вовсе не для того, чтобы кого-то убивать, мистер Перес. Что это изменило бы? Шериф вздохнул. Если бы так рассуждали все. Ну, продолжайте. Я больше злился, чем ревновал. Злился на самого себя, что вся эта история меня как-то задела. Казалось бы, что мне до этого? Но тут уж ничего не попишешь. Селия такая беспомощная. Однако она моя жена. Судьба ее мне не безразлична, потому я и вынужден был вмешаться. И что же вы собирались предпринять по приезде на место? Увести ее домой, разумеется, — ответил Дуг. Может, к себе, но уже, по крайней мере, к сестре. Может, намеревался набить морду этому типу? Сейчас уже не помню. Вы и не подозревали, что миссис Филлипс тоже едет вместе с ними? Нет, к сожалению, я немного опоздал к их отъезду. Конечно, я не собирался следовать тем советам, которые мне давались в письме. Я собирался еще в Саут-Дентоне войти в дом и потребовать от Сели объяснений. Я ничуть не намеревался застать ее с этим человеком, чтобы получить доказательства ее неверности. Я вообще хотел не допустить этой поездки. Подъехав, притормозил за квартал от дома Пидж и Джейсона, чтобы подумать, как лучше поступить. Комби еще стоял. Но только я остановился, он тронулся. Селия сидела рядом с мужчиной, который вел машину. И хотел нагнать их и остановить, но комби совершенно неожиданно свернул за угол, а я проскочил перекресток. Пока разворачивался и возвращался, я потерял их из виду. Но мне было известно, что выехать из Саут-Дентона на шоссе можно только по одной улице. Я помчался по ней и через несколько километров увидел комби. Они ехали с такой скоростью, что я просто не мог их догнать. Да уж и не хотел. Злость моя росла все больше и больше. Наверное, я все-таки ревновал. Я решил ехать за ними и выяснить все. Вообразил, что Селия одумается, как только увидит меня. «А эту женщину вы так ни разу и не видели?» — спросил шериф. «Я имею в виду Ванду». «Нет, только мужчину и Селию на переднем сиденье, как бы то ни было, а уже полчаса спустя я понял, куда они едут. И у меня от возмущения просто все внутри перевернулось». «Вот как?» «Да. Они ехали в домик Джейсона. А ведь мы с Селией там проводили медовый месяц. И теперь, всего год спустя, она направилась туда же с другим мужчиной. И вы поехали следом. Да, я подстал, чтобы они не заметили, что за ними следят. Только не спрашивайте, шериф, почему я так поступил. Не знаю. Не смогу вам объяснить даже при всем желании». «Ладно, ладно», — засмеялся Перес. «Обещаю не спрашивать, каковы были ваши замыслы. Излагайте только факты». «Ну, и так я приехал туда, когда уже стало смеркаться. В домике горел свет. Последний мусор забыл долить в радиатор воды, он закипел. Я съехал с дороги в кусты, оставил там машину и уже собрался было подниматься к домику пешком, но вдруг услышал какой-то шорох как раз у водопада. На этот шорох я и двинулся напрямик через кусты. И увидел, что на скале у озера стоит женщина в красной рубашке. Вначале подумал Селия, но тут же понял, что ошибаюсь. Она была значительно выше. У нее за спиной всего в нескольких метрах стоял мужчина и целился в нее из ружья —